Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 15 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В работе парламентской пленарки по принятию госбюджета объявлен недельный перерыв. Австралийская партия «Зеленых» включила признание Арцаха в программу политической платформы. В Турции хотят создать империю страха. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян посетил село Ухтадзор Гадрутского района, принял участие в торжественной церемонии открытия нового общинного центра. Как сообщили в Главном информуправлении аппарата президента, глава государства подчеркнул, что программы, направленные на развитие и обустройство сельских населенных пунктов, являются стратегическими по своей сущности и находятся в центре постоянного внимания властей. Вчера открылась пленарка Национального собрания по окончательному рассмотрению и принятию госбюджета НКР 2018 года. В работе пленарки объявлен недельный перерыв для внесения возможных последних предложений. Пленарное заседание продолжится 21 декабря. Кстати, как сообщили в Центризбиркоме НКР, по итогам дополнительных выборов, состоявшихся 11 декабря в 6-м избирательном округе республики по мажоритарной системе, депутатом Национального собрания НКР избран Армен Оганян, партия «Свободная Родина», которого поддержало 94,2% проголосовавших избирателей. Австралийские «зеленые», которые также подтвердили признание геноцида армян, стали одной из первых неармянских политических партий в мире, которые выступили с принципиальной позицией по Арцаху, сообщает Армянский национальный комитет Австралии. Партийная позиция австралийских «зеленых» также включает призыв к правительству Содружества официально признать независимость Нагорно-Карабахской республики и укрепить отношения Австралии с Нагорным Карабахом и его гражданами. Армяне Австралии поблагодарили партию и кандидатов в депутаты Жустена Алика за признание самоопределения народа Арцаха. В нынешнем федеральном парламенте австралийские зеленые представлены 9 сенаторами в Верхней палате и 1 депутатом в Палате представителей. Находившийся с рабочим визитом в Ереване министр иностранных дел НКР Масис Маилян встретился с президентом Армянской ассамблеи Америки Каролин Мюгар и сопредседателем Совета попечителей организации Энтони Барсамяном. Во встрече участвовала региональный директор Армянской ассамблеи Америки Арпи Вартанян. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, Масис Маилян подчеркнул важность деятельности Армянской ассамблеи, направленной на последовательное продвижение всеармянских интересов в США. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся перспектив расширения рамок взаимодействия между Арцахом и Армянской ассамблеей Америки. Масис Маилян представил также основные направления и приоритеты внешней политики Арцаха, коснулся процессов мирного решения Азербайджано-Карабахского конфликта и международного признания НКР. В рамках официального визита в Афины министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Эдвард Налбандян представил президенту Греции совместные усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении мирного решения Карабахского конфликта. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что текущая ситуация вокруг назначения дипломатического представителя России в Азербайджане вряд ли красит российско-азербайджанские отношения. Ранее сообщалось, что МИД России не получил агримана от Азербайджана на назначение новым послом Георгия Зуева. Согласно правилам дип-отношений, перед назначением посла у принимающей стороны запрашивают агриман, то есть предварительное согласие на вручение верительных грамот. Затулин уточнил, что Комитет Госдумы по делам СНГ в июле этого года рассматривал кандидатуру Георгия Зуева в предварительном порядке в качестве возможного посла в Азербайджане. Президент России, скорее всего, будет вносить другую кандидатуру на этот пост. Вместе с тем, по словам Затулина, поведение в этом отношении азербайджанской стороны связано с политикой, в рамках которой которой республика, в частности, не позволяет проезжать на свою территорию гражданам с армянскими фамилиями. С этой точки зрения согласование ДИП представителей сводится к тому, что в Азербайджане занимаются выискиванием армянских корней тех или иных наших представителей или каких-то связей, действительных или мнимых. Там так далеко зашли в этом плане, что это уже становится неприличным, на мой взгляд, добавил депутат. Действия Азербайджана вдохновляются разгулом определенного национализма в стране, истоки которого лежат в конфликте по Нагорному Карабаху, сказал Затулин. Кто бы ни был, с какой фамилией, с какими-либо корнями, связями, он будет выражать с точку зрения Российской Федерации, если это посол России, заключил Константин Затулин. Следует принять дополнительные меры по расследованию инцидентов на линии соприкосновения карабахского конфликта. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление сопредседателя Минской группы ОБСЕ и группы планирования высокого уровня в Вене. По его словам, необходимое условие продуктивности посреднической миссии сопредседателей – это поддержание мира и стабильности в регионе. Надеемся на скорейшее согласование алгоритма расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит качественно нарастить возможности по мониторингу ситуации в регионе, подчеркнул Лукашевич. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров могут встретиться в январе 2018 года. Об этом заявил в рамках видеомоста Москва-Вена по итогам 24-го заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Торжественное мероприятие в Степанакерте было посвящено 127-летию Армянской революционной федерации Дашнакцюцюн, где приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, члены партии, приглашенные. АРФ Дашнакцюцюн – одна из старейших армянских политических партий, была создана в 1890 году в Тифлисе. Каждый год, отмечая эту дату, мы отчитываемся о проделанной работе, о пройденном партией пути, обсуждаем предстоящие задачи, пути их достижения, отметил в своем слове член Центрального комитета АРФ Дашнакцюцюн Арцаха Ваграм Балаян. Он сделал экскурс с момента создания партии и до сегодняшнего дня, рассказав о важных событиях участия партии в жизни армянского народа. Ваграм Балаян подчеркнул: Дашнакцюцюн – это партия, создавалась в результате национально-освободительной борьбы армянского народа и до сих пор на себя берет такую ответственность не только создать условия для того, чтобы народ жил в родине, а одновременно создать национальную государственность, потому что национальная государственность только может гарантировать процветание народа. В нашем Арцахе Дашнакцюцюн с начала 20 века до нынешних дней делает все для того, чтобы этот край процветал и был армянским. Со словами поздравления в связи с 127-й годовщиной партии выступил архиепископ Паркев Мартиросян. Выступили также приглашенные, а с докладом выступил прибывший из Ливана представитель партии Дашнакцюцюн, главный редактор газеты «Аздак» Шахан Кандагарян. Он отметил, что на протяжении более 100 лет Дашнакцюцюн активно участвует в восстановлении, сохранении и развитии национально-освободительной борьбы армянского народа. С момента основания Первой Армянской Республики до наших дней Дашнакцюцюн рядом с народом активно участвует в сфере хайдата, в деле признания геноцида армян. В апрельские дни 16 года члены партии Дашнакцюцюн приняли активное участие в боях по защите Арцаха. После официальной части состоялся концерт, фрагмент патриотической песни в исполнении Геворга Гаджана, прибывшего из Еревана. В турецком Диярбекире прошла научная конференция по правам человека, в которой приняли участие представители Турецкой ассоциации по правам человека, других правозащитных организаций. Как заявила директор программ Международной правозащитной организации Human Rights Watch Эмма Синклер-Веб, в Турции хотят создать империю страха. Она выступила с докладом на тему «Ситуация с правами человека в Турции 2017». По ее словам, в настоящее время Турция находится в стадии произвола, задержания, аресты, увольнения с работы, запреты, добавила Синклер-Веб. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.